Глава 15. «Лиза? Лиза, это ты?» «Я. Открывай дверь быстрее, в туалет хочу». «Господи, прости, что...» «Что на тебе? В чем ты?» Анастасия Волкова в девичестве Ветрова открыла дверь квартиры, сделала несколько шагов назад, прикрыла живот руками и выпучила глаза. Она не узнала Лизу. Сейчас это было нечто странное, но не ее сестра. «Лиза, это реально ты?» «Да я, это я!» «Господи!» Настя начала смеяться, обмахивая себя руками. Из глаз брызнули слезы. Стоило только снова посмотреть на младшую сестру, как смех начинался с новой силой. «Я не могу, господи, Лиза, ты... Ты в чем? Что это? Что? Откуда ты такая? О, я сейчас описываюсь от смеха!» «Хватит уже, а то не описываешься, а родишь от смеха. Волков меня не простит. Дай быстрее пройти, сил моих нет терпеть». Лиза скинула валенки, бросила на пол дубленку. Та с грохотом упала, что-то сильно ударилось об пол. Девушка бросилась в туалет, а там уже, устроившись на унитазе, облегченно вздохнула. Думала, не дотерпит. Какие-то странные пробки в городе. А в лесу так хорошо. Ни одной машины, ни одного светофора. Когда начала мыть руки, посмотрела на себя в зеркало и немного даже была шокирована собственным внешним видом. Лохматая, волосы спутанные, но глаза горят, а на щеках румянец. Губы припухшие, зацелованные. И, кстати, ей даже шла футболка с железным человеком. «Так что случилось, Лиза? Что с тобой произошло? Откуда ты в таком виде из Питера пришла?» «Питер? Какой Питер? Ты же мне звонила. Сказала, что ты в Питере с Катькой, что у вас все там шикарно и вы отдыхаете». «Ах, да, Питер. Да, примерно так и было. У меня украли паспорт, документы, и я пришла домой пешком». «Правда?» «Господи, Настя, ты чем беременнее, тем тупее. Конечно, нет». «Откуда тогда ты такая прекрасная появилась, и чья это одежда? И что это?» В руках беременной сестры появился бюст Гоголя. «Ах, да, совсем забыла. Николай Васильевич, познакомьтесь. Это моя сестра Анастасия. Она скоро ждет рождения ребенка, поэтому немного туповато. Но это моя любимая сестра, так что прошу любить и жаловать». Анастасия Волкова хлопала ресницами и не знала, что ответить. Конечно, ее младшая сестренка была та еще язва, острая на язычок. Но чтобы подкалывать беременную женщину, это совсем уже надо было совесть потерять. «Не смешно, я знаю, кто это. Но вот откуда он взялся у тебя? Ты что, реально в таком виде шла по улице?» «Да, Настя, да. Я как Михаил Ломоносов за рыбным обозом. Решила пойти в Москву, чтобы учиться, но не дошла. И при чем здесь мой внешний вид?» Лиза очень любила подкалывать Настю. Хоть она и старшая, и была во всем примером. Именно так говорили родители, считая, что Анастасия у них свет в окне, самая умная, воспитанная и надежная. На нее можно положиться и брать во всем пример. Но ничего, что эта умная и надежная закрутила роман с собственным московским боссом, поселила его у себя дома, а потом еще и забеременела. Нет, конечно, была свадьба, все было замечательно и красиво, но тем не менее спать с боссом — это дурной тон, и пример был так себе для подражания. «Так, милая моя, любимая, родная сестренка, можно я приму душ? Я быстро. И, пожалуйста, давай без вопросов. У меня совершенно нет настроения на них отвечать». «Как это нет настроения? Тебя не было 2 дня. Папа с мамой оборвали мне телефон, ездили к тебе на квартиру. Заметь, это я уговорила их, чтобы ты, наконец, начала жить одна. И мне достались все шишки. А я, между прочим, как ты знаешь, беременная, мне нервничать нельзя». «И что ты им сказала?» «Ничего, но про Питер промолчала и врать не стала. Я прекрасно поняла, что тебя там нет. И ты где-то тут, недалеко. Наверняка с каким-нибудь мужиком крутишь роман». По себе судишь, да, сестренка? Молодец. Штирлиц ты мой пузатый». Настя обняла сестру, поцеловала в нос. «Дурында, Когда родится малыш, я ему расскажу, как его мамка встретила его папку. А теперь дай мне помыться, очень надо». Лиза уже выпроводила сестру из ванной комнаты, но тут же открыла дверь. «И еще принеси большой пакет. Нужно будет собрать все эти вещи и сжечь в поле в полночь. Гугли оставь, это мой кореш». «Сжечь? Зачем?» «Так надо для ритуала». Лиза понизила голос до зловещего шепота. Дальше объяснять не стала. Захлопнула дверь, забралась в душевую кабину, включила воду, попыталась расслабиться. Но на душе было скверно и противно. Как будто она снова в школе и наспро с пацанами украла трусы Сорокина из раздевалки мальчишек. Димка так потом на нее смотрел, с таким осуждением в глазах, полных слез, что Лиза не выдержала и отвела взгляд. Дурно она поступила. Дурно и тогда, и сейчас. Может, надо было все рассказать Егору, покаяться. Он бы выслушал, сказал бы, что она дура, выпроводил бы за порог и дал пинка. Зачем ему нужна девушка с уголовным прошлым, тем более та, которую ищут странные типы? А если Валера и Сёма приходили еще до ночи и спрашивали о ней? Но тогда Егор повел себя странно, любопытства не проявлял, вопросов не задавал. Или оставил их на потом? Нет, правильно все-таки, что Лиза сбежала. Зачем подставлять хорошего мужчину и подвергать его опасности? Еще неизвестно, что те два идиота могут учудить. Возьмут на самом деле еще дом, подожгут. А дом хороший, интересный. Лиза бы согласилась в таком жить, ей понравилось в лесу. Странная старушка понравилась в модном ярком пуховике. Хочется познакомиться даже с Глафирой. Пацан, который приходил утром и просил помощи для Владимира Ильича, тоже понравился. Все они были какие-то живые, настоящие. Но великан Егор был, конечно, выше всяких похвал. Можно сказать, что ее девичье сердце дало огромную трещину. Егор понравился больше всех, если не говорить о его физических достоинствах. Он, конечно, слегка молчалив, задумчив, но все это перекрывают сексуальные таланты. То, что мужчина вытворял в постели, Ветрова еще не скоро забудет. Он был голоден, дик и совершенен, без комплексов и зажатости. Но тем не менее он думал не только о себе. Мужчина не забывал доставлять удовольствие и партнерше. А судя по разговорам подружек, такого не бывает никогда. Но Лизе не с кем было сравнивать. До этого у нее был всего один парень и лишь попытки затащить в кровать. Но Ветрова была непокорна, как Эверест, капризна и слишком разборчива. Чего ждала, неизвестно. А вот сейчас поняла, что, оказывается, ждала своего великана. И дождалась. Да, странное, можно сказать, криминальное стечение обстоятельств свело их вместе и также странно развело. «Настёна, может, что-нибудь пожрем? У тебя есть еда?» Лиза, надев халат сестры и соорудив на голове тюрбан из полотенца, вышла из ванной и столкнулась с Сергеем. «Доброго вам дня, господин Волков. А вы почему это не на работе? А ты откуда такая красивая взялась? И какого хрена шаришься по чужим квартирам, когда у тебя есть своя? В гости зашла. Соскучилась». «Так соскучилась, ты не представляешь». «В мужских валенках и в мужской дубленке? «Так получилось. У меня платье было такое короткое, в нем стыдно ходить среди белого дня по улице. А еще ботинки на высоченных каблуках. Я в караоке была, мы с девчонками танцевали и пели. И я сломала каблук, представляешь?» Волков слушал вранье сестры своей жены и улыбался, не веря ни одному слову. Это было, конечно, не его дело. Лизу он воспитывать не собирался, а вот волновать жену не позволит. «Слушай, Лиза, я прямо уже сочувствую тому мужику, которому ты достанешься. Почему это? Намается он с тобой. Тебя же бить сразу надо, чтобы не врала. А вот это уже рукоприкладство, так не пойдет. Это смотря какой мужик попадется. Но бить тебя точно надо. Прям вот лупить по заднице. Это не педагогично». «Да плевать. И чтобы жену мою не расстраивала, усекла? Так вот почему ты страшный серый волк. Именно.